Третья глава. В грозы, в буре, в житейскую стынь, при тяжелых утратах и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство. Сергей Есенин. Семейная жизнь. Первая попытка. Шлейфа не будет. Мамин голос прозвучал как приговор, не терпящий возражений. «Ах, так?» — вспыхнула сестра. «Тогда и свадьбы не будет!» С комедийным пафосом процитировала она знаменитую фразу из гайдаевского фильма, эффектно вскинув голову. Две мои главные портнихи, разъяренные, разошлись по разным углам комнаты, демонстративно надув губы. Так началась наша семейная свадебная революция. В нашей семье все женщины обладают удивительным даром превращать обычную ткань в маленькие шедевры. Сестра выбрала для меня роскошный фасон из модного журнала. Изящный силуэт, воздушные кружева и целое созвездие миниатюрных пуговиц. Но когда дело дошло до шлейфа, между мамой и Инной разгорелась настоящая битва. «Это же выброшенные деньги», — горячилась мама. «Через полчаса этот кусок марли будет серым, если, конечно, дождь не превратит его в грязную тряпку». «Ты просто не понимаешь», – парировала сестра, размахивая выкройкой. «Свадьба бывает только раз в жизни». Я же, как истинная невеста-миротворец, металась между ними, то и дело прикладывая к платью отрез ткани, изображая вожделенный шлейф. «Ну вот, смотрите, как красиво», – уговаривала я, кружась перед зеркалом. Сейчас, вспоминая тот день, не могу сдержать эмоций. Какая разница, был шлейф или нет? Главное, что спустя годы именно бархатный голос любимого будет заставлять сердце замирать. И отнюдь не от счастья. Меня сложно зацепить словом. Колкие прозвища, язвительные замечания, даже откровенные оскорбления — все это пролетает мимо, не оставляя царапины. Но не подумай, что я толстокожая, просто предпочитаю трезвый взгляд на вещи. Бывало, обидчики, пытавшиеся ткнуть меня носом в какие-то недостатки, смущенно замолкали, когда я соглашалась с ними. Да, у меня действительно есть свои особенности, и что с того? Я либо работаю над этим, либо принимаю как данность. Но чаще всего я просто пропускаю мимо ушей токсичные выпады. Зачем вписываться в чужую искаженную картину мира? Он так видит, ну и пусть. Это его мировоззрение, его ограничения. А я-то тут при чем? Моя броня не в равнодушии, а в мудром понимании. Чужие слова имеют надо мной ровно ту власть, которую я им позволю. И я предпочитаю не раздавать такие разрешения направо и налево. Среди всех людей в моем окружении есть один уникальный экземпляр. Мой первый муж. Прошло уже 20 лет после нашего расставания. Жизнь давно идет своим чередом. Но... стоит ему лишь мельком появиться на горизонте, как во мне мгновенно срабатывает сигнализация. Все мои взрослые, взвешенные установки испаряются, и я превращаюсь в ту самую юную особу, которую когда-то так легко было задеть. Он может сказать самое безобидное «Привет». И вот уже мои губы сами собой складываются в обиженный бантик, а язык выдает какую-нибудь колкость. А потом... уже про себя я только округляю глаза. Это что, я сейчас так ответила? Не может быть. Забавно, правда? 20 лет — целая жизнь. А он до сих пор умеет нажимать на те самые кнопки, которые, казалось бы, давно должны были заржаветь от неиспользования. Петербург в тот вечер дышал сыростью и туманом. Свинцовые облака так низко нависли над крышами, что невозможно было разобрать, то ли это предвечерние сумерки, то ли город укутался в привычную серую вату. Воздух густой, влажный, пропитанный запахом мокрого асфальта и осенней листвы. Я бегу, каблуки нервно выстукивают по тротуару, тук-тук-тук, словно подгоняя меня. В голове только одна мысль, горячая и колючая. Скорее домой. Няня сейчас уйдет, а как же дочка? Автобус подъехал переполненный, как консервная банка. Две остановки среди чужих локтей и сумок, и я снова вырываюсь на свободу. Осенний воздух резкий и холодный обжигает лицо. Ноги сами несут меня вперед. Я резко сворачиваю за угол дома и выдыхаю. Они здесь. Моя Наташенька вся такая крохотная, в своей смешной шапочке с помпоном, безмятежно спит в коляске. Всего 3 месяца от роду, а она уже умеет так сладко посапывать, что сердце замирает. Няня же, заметно нервничая, переминается с ноги на ногу и беспокойно озирается по сторонам. «Марина, ну наконец-то!» Ее лицо озаряется улыбкой облегчения. «Я уж не знала, что и делать. Опаздываю». «Завезли бы Наташу домой», — отвечаю я. И в воздухе вдруг повисает та неловкая тишина, которая бывает между женщинами, когда слова уже не нужны. Наши взгляды встречаются, и в ее глазах я ясно вижу то самое понимание. Без слов, без объяснений. Женская солидарность в образцовом ее проявлении. «Ну что вы, Марина, уж лучше на улице ребенка оставить, ей-богу, чем туда», — отвечает мне она. Я прекрасно знала, почему няня с Наташкой целыми днями торчат во дворе. Наш дом вряд ли можно было назвать уютным гнездышком. Пересчитав купюры и попрощавшись, я берусь за ручку коляски. Всего несколько месяцев после родов, а я уже бегу на работу, без всяких сантиментов по поводу декрета. Дверь, хлипкая и покосившаяся, как всегда, приоткрыта. Пытаюсь быстро проскользнуть в прихожую, но в коридоре знакомая картина. Деверь, словно неприкаянная тень, бродит из угла в угол. В воздухе витает резкий запах водки. Мужа дома нет, в скором времени не предвидится. Он сейчас где-то в Чечне. Я мысленно обращаюсь к небесам. Господи, ну за что мне такие родственники? Прошло 20 лет, и я почти не вспоминаю об этом периоде. Но здесь решила вспомнить, потому что не хочу, чтобы подобное повторилось со мной или кем-нибудь другим. Я выходила замуж по любви и навсегда. Мы начали встречаться, когда ему только-только исполнилось 22, а мне 18. Два юных мечтателя, опьяненных сладким вкусом свободы и головокружительными перспективами будущего. А еще я безнадежно влюбилась в его голос. Даже сейчас, спустя столько лет, я помню его бархатный тембр. Низкий, глубокий, будто пропитанный тайной. Таким голосом можно было заслушаться. Таким голосом хотелось греться, как теплым пледом в ненастный вечер. Можно сказать, я сама сделала мужу предложение. В моей юной голове не существовало других вариантов. Раз есть любовь, значит, надо жениться. К счастью, мой избранник разделял этот порыв. Его глаза светились тем же безудержным восторгом, что и мои. Мы были двумя половинками одного целого. Наша свадьба получилась настоящим праздником души, хоть и проходила в скромной столовой училище, где работал мой отец. Казалось, сама судьба улыбнулась нам. Все родные и близкие собрались за одним столом, смеялись, пели и поздравляли нас. Столы ломились от домашних явств, а гости не скупились на добрые слова и тосты. Да, мы не могли позволить себе роскошный банкет или медовый месяц, но разве это главное? Мы праздновали с тем особым молодым задором, когда кажется, что весь мир у твоих ног, а впереди только счастье. В тот день мы были богаче всех королей, ведь у нас было самое ценное — любовь, молодость и верные друзья, готовые разделить с нами нашу радость. Вообще, наш союз начинался как прекрасный дуэт двух свободных душ, жаждущих новых впечатлений. Мы обожали шумные тусовки, спонтанные поездки, многолюдные компании, где до утра звучали песни под гитару. Признаться, ни я, ни муж так и не освоили этот инструмент, но разве это могло помешать нашему веселью? У нас был молодой, замечательный брак. Мы жили с распахнутой душой, вдыхая жизнь полной грудью. Казалось, так будет всегда. Эти бесконечные разговоры за полночь, когда мы с жаром обсуждали последние новости из жизни знакомых, чьи-то расставания, неожиданные союзы, загадочно исчезнувшие чувства. Мы были уверены, у нас-то все будет иначе. Наши дни и ночи сливались в череду теплых встреч, где дружеские объятия сменялись шутливыми подколами, а слезы сочувствия — искренним смехом. Мы были друг для друга и жилеткой, и зеркалом, и самым честным судьей. Наша бурлящая молодость пришлась на уникальное время — распад Советского Союза, слом экономического строя, безденежье. Как гласит известная мудрость, Не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Но мы-то просто жили, не осознавая исторической значимости каждого дня. Пока мир вокруг нас переворачивался с ног на голову, наши мысли занимали куда более приземленные вопросы. Как растянуть скудную зарплату до конца месяца? Где достать приличные сапоги? И случалось даже, где раздобыть продукты к ужину. Мы не рассуждали о глобальных переменах, мы учились выживать, сохраняя при этом молодой задор и веру в лучшее. В то время мы все существовали в эпоху дефицита, который касался самых банальных вещей – спичек и растительного масла. Сыр же был просто роскошью. Сейчас, изнеженные изобилием супермаркетов на каждом шагу, мы с трудом представляем, что когда-то продукты приходилось буквально добывать. Будто речь не о 20 веке, а о временах первобытных охотников и собирателей. В ход шло все: смекалка, натуральный обмен, блат и лишь изредка покупка за деньги. Впрочем, по молодости мы тоже не придавали особого значения бытовым трудностям. Мы любили друг друга, а что будет легко, никто не обещал. Одежда в те времена была такой же дефицитной валютой, как и продукты. Помню, как глаза у меня загорелись, когда муж, тогда еще молодой милиционер, вдруг получил премию. Мы решили устроить настоящий шопинг-марафон. В тот день я стала обладательницей целого комплекта: элегантной блузки, стильной юбки, лакированных туфель и даже пиджака. Неслыханная роскошь по тем временам. Вернувшись домой, я с торжеством отправила в мусор свою старую обувь, которая к тому моменту напоминала скорее решето, чем туфли. А потом мы устроили фотосессию. Смешно сейчас вспоминать, как я позировала в новом наряде, воображая себя топ-моделью. Хотя, если честно, даже самые гламурные подиумные дивы 90-х вряд ли радовались своим нарядом так, как я этим простым, но таким драгоценным обновкам. Наша семейная жизнь напоминала бурный поток, в котором некогда было даже перевести дух. Я стремительно поднималась по карьерной лестнице, муж рисковал жизнью в чеченских командировках. Ведь нужно было как-то сводить концы с концами. А наши чемоданы, казалось, никогда не распаковывались до конца. Мы постоянно переезжали с одной съемной квартиры на другую. В этой круговерти мы и не заметили, как годы пролетели бездетными. Как оказалось, мои мудрые родители, исподволь наблюдая за нашей бурной молодостью, даже заключили своеобразное пари. Как только ребенок появится, разбегутся. Их житейская проницательность, увы, оказалась пророческой. До беременности мы жили легко и беззаботно. Вечные праздники, романтика, безудержное веселье. Но с появлением дочки наша жизнь перевернулась с ног на голову. В одночасье закончилась беззаботность, а вместо нее пришли суровые будни. Бесконечные пеленки, тотальная нехватка денег и удушающая бытовая рутина. А еще пьющие родственники. Семья должна жить отдельно от старших поколений. Когда моя дочь выросла, мы с ней разъехались. Естественно, как только представилась возможность. Не подумай, что это было бегство друг от друга. Просто я всегда считала, что самостоятельная жизнь – важный рубеж. Благодаря ему ты учишься крепко стоять на ногах, быть себе и начальником, и подчиненным, и даже главным бухгалтером. По эту сторону независимости каждая копейка в бюджете вдруг обретает вес, а умение ее заработать становится ценностью. Конечно, здорово, если родители могут помочь с жильем. Это как стартовый капитал в виде теплого гнездышка. Но все остальное, пожалуйста, дорогая моя, сама. В конце концов, руки, ноги на месте, голова, будем надеяться, тоже. Тогда вперед, покорять, ошибаться, находить и, главное, учиться. Ведь препятствия — это просто задачи, которые жизнь любезно подкидывает нам для роста. Алкоголь сначала кажется безобидным спутником, этаким весельчаком, который скрашивает серые будни. Но очень скоро шутки кончаются. Я поначалу не придавала значения тому, что в семье моего мужа горячительное было не просто фоном, а почти полноправным членом семьи. Муж, конечно, не виноват, что мир тогда казался нам обоим огромной черной дырой. Тяжелая работа, копеечная зарплата, вечное недосыпание. Я, как жена, понимала, поддерживала, терпела. Но есть грань, после которой терпение перестает быть добродетелью. Конечно, на нашу историю, как и на многие другие, наложила отпечаток сама эпоха. Та самая перестройка, с ее ветром перемен, который принес не только свободу, но и хаос. А уж Петербург тех лет был не просто постсоветским, он был откровенно бандитским. В этом котле и закипела наша семейная жизнь. У мужа начались запои. Сперва редкие, потом все чаще. А после возвращения из Чечни все лишь усугубилось. Там, на войне, он оставил что-то важное. Может быть, покой, а может и часть души. Он не просто пил, он исчезал. Сначала на день-два, потом на неделю. А я оставалась одна, с грудным ребенком на руках, в стране, где каждый день приносил новые тревоги, где разруха стала привычным фоном. Дом перестал быть крепостью. Муж, если и появлялся, то в таком состоянии, что лучше бы не приходил вовсе. Но я очень долго терпела. Ведь в нашей семье никогда не было разводов. Я держалась за этот брак несколько лет, свято веря, что замуж выходит раз и навсегда. Так меня воспитали. Я искренне пыталась спасти ситуацию, и разговоры по душам затевала, и сама стала главным кормильцем в семье, и даже деньги прятала, лишь бы в доме не появлялся алкоголь. Но все мои усилия разбивались о стену равнодушия. Наша семейная жизнь медленно, но верно катилась под откос. А самое страшное, на глазах у подрастающей дочери разыгрывались сцены, которые никак не назовешь образцовыми. Каждый такой эпизод оставлял в моей душе глубокую зарубку. Я понимала, что лишаю ребенка счастливого детства. Конец нашему браку положил случай. Как это часто бывает, судьба подкинула подарок прямо перед праздниками. В конце декабря, когда все нормальные люди готовятся к Новому году, мой супруг неожиданно вспомнил, что у него есть семья. 2 недели тишины, и вдруг звонок. Голос в трубке звучал на удивление трезво. «Я соскучился по дочке. Давай я ее заберу из садика». Муж клялся, что не пил уже несколько дней, раскаивался и жаждал возможности исправиться. Моя жизнь к тому моменту и так напоминала бег с препятствиями. Аврал на работе, вечное опоздание в сад. А тут случилось новогоднее чудо в лице внезапно протрезвевшего супруга. И я, поддавшись уговорам, разрешила забрать ребенка из садика. Вернувшись домой, я застыла на пороге. В пустой квартире царила зловещая тишина, а на месте нашей нарядной елки лишь одинокая бутылка, опустошенная почти до дна. В тот момент материнское сердце заработало с бешеной скоростью, а мысли пронеслись, как кометы. Все сложилось в жуткую картину. Он продал елку, обменял ее на водку и куда-то исчез с нашей дочерью. Руки сами потянулись к телефону. Я обзвонила всех, кто хоть как-то был связан с мужем. Звоню в отдел? Нет, и давно не видели. Друзьям? Понятия не имею. Родне? Не в курсе. Он будто растворился в предновогоднем городе. Шестое чувство шептало, что от меня что-то скрывают, но тогда меня волновало лишь одно. Где моя девочка? Сжав трубку так, что пальцы побелели, я набрала милицию. Ответ поверг в шок. Он же отец, имеет полное право. После паузы добавили уже менее официально. Ну, если заметим на улице пьяного с ребенком, вам сразу позвоним. Не переживайте так. Эти слова повисли в воздухе, не принося ни капли утешения. Каждая минута ожидания казалась вечностью, а в голове роились самые страшные мысли. И вот, когда нервы были уже на пределе, раздался звонок. Голос в трубке, смазанный, заплетающийся, пытался звучать убедительно. «С Наташей все в порядке. Спит». Мои мольбы вернуть дочь разбивались о глухую стену. Все, что удалось вытянуть, лишь номер телефона. Адрес? Нет, он категорически отказался сдавать координаты. Но для матери, чья ярость смешалась с отчаянием, найти нужный дом по номеру оказалось делом 5 минут. Уже через полчаса я стояла у чужой двери и настойчиво стучала. Если честно, в тот момент я без зазрения совести могла бы ее выбить. Мне открыла молодая женщина с фингалом под глазом, которая с подчеркнутой небрежностью провела меня в детскую. И там, на одной кровати, прижавшись друг к другу, мирно спали 2 девочки. Незнакомка и моя кровиночка. «Миша здесь?» — спросила я у прекрасной дамы, стараясь сохранить спокойствие в голосе. Та лишь молча кивнула в сторону кухни, будто подобные визиты были для нее обычным делом. Распахнув дверь одним решительным движением, я увидела своего супруга в весьма, скажем так, праздничном состоянии. Видимо, новогодние приготовления начались задолго до боя курантов. Его округлившиеся глаза красноречиво говорили, что мое появление он не включал в сценарий этого вечера. «Марина, ты... как ты здесь оказалась?» «Ты сам подсказал», — парировала я. «Я?» В его голосе читалось искреннее недоумение, сменившееся потоком бессвязных объяснений про какую-то мифическую командировку, в которой я якобы должна была находиться. «Миш, давай поговорим как взрослые люди», — предложила я, сдерживаясь из последних сил. Скандалить в чужом доме, перед посторонними людьми — последнее, чего мне хотелось в тот момент. Ситуация и без того напоминала плохую комедию, и я мечтала лишь об одном — поскорее собрать дочку и вернуться в наш тихий, пусть и не идеальный, но родной дом. «Я сейчас разбужу Наташу, и мы с ней поедем домой, хорошо?» — произнесла я мягко, но твердо. «А ты? Ты можешь продолжать жить своей жизнью». «Что?» — взорвался супруг. Его голос звонко разнесся по всей квартире. «Дочку не отдам! Она моя!» Я сделала глубокий вдох, стараясь сохранить самообладание. Говорила спокойно, размеренно, будто вела дипломатические переговоры с особо опасным террористом. «Послушай». В моем голосе звучали и усталость, и мольба. «Ребенок здесь ни при чем, понимаешь? Она не должна страдать из-за наших взрослых проблем. Согласен?» «Да какое там страдание!» — отмахнулся он, явно не понимая серьезности момента. «Мы тут Новый год собрались отмечать. Подарки детям купил». Тут мой супруг решил продемонстрировать свою предусмотрительность и полез на антресоли. Видимо, там были спрятаны те самые подарки, которые девочки не должны были найти раньше времени. Но его координация явно не соответствовала благородным намерениям. Он качался, как парусник в шторм, беспомощно цепляясь за полки. В этот момент я поняла, другого шанса не будет. Пока он боролся с законами физики, я стремительно проскользнула из кухни в детскую. Спящая дочка оказалась в моих руках, укутанная в одеяло, прежде чем успела хотя бы моргнуть. Мы были в подъезде раньше, чем кто-либо сообразил, что происходит. Машина ожила с первого поворота ключа. Педаль газа ушла в пол. Казалось, даже железный конь понимал срочность нашей миссии. Как выяснилось позже, в тот вечер я совершила похищение. Выкрала Наташу у собственного мужа и его любовницы. Дама с живописным фингалом, как оказалось, уже давно делила с ним кров, прекрасно зная о существовании законной семьи. Ирония судьбы. Протрезвев, мой благоверный внезапно осознал, что его единственный свет в окошке — это мы с дочкой. Правда, проявлял он это осознание своеобразно, преследованиями, угрозами и попытками отобрать ребенка. Так мы и встретили Новый год, в роли беглянок, переезжая от родственников к друзьям. Каждый скрип тормозов за окном заставлял сердце замирать. Хочется особо поблагодарить семью моей сестры и подругу Светлану, ту самую, что на целых 3 месяца распахнула для нас с дочкой двери своего дома. Ведь не каждый, даже самый близкий человек, способен на такое проявление милосердия и терпения. Эта история лишний раз подтвердила народную мудрость. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Но тот декабрьский вечер поставил жирную точку в наших отношениях. Уже в январе наши пути окончательно разошлись. Суд расторг брак, который фактически перестал существовать гораздо раньше. Перебирая в памяти эпизоды первого брака, понимаю, я слишком долго тянула с разводом, словно исполняла какой-то негласный обет. Внутри прочно засела установка. Раз уж достался тяжелый крест, неси его до конца. «Сама полюбила, сама выбрала». Эти слова звучали во мне как приговор, лишающий права на ошибку. Мною двигала какая-то гипертрофированная ответственность за все, что происходило между нами. И скажу честно, нежелание признать, что выбор когда-то мог быть ошибочным. Конечно, идеальных союзов не бывает, и шероховатости неизбежны в любой паре. Но сейчас-то я понимаю. Настоящим крестом могло стать как раз упорное несение того, что давно пора было оставить у дороги. Переосмысливая финал первого брака, я часто задаюсь вопросом, Сколько бы еще продолжалась эта пытка, если бы не тот переломный вечер с дочкой? Алкогольная зависимость мужа, постепенно уничтожавшая нашу семью и его самого, как ни странно, не стала последней каплей. Возможно, я бы еще долго терпела, убеждая себя, что такова моя карма. Но измена, она выскочила внезапно, как чертик из табакерки, без прикрас и оправданий. Ирония судьбы. Именно любовница, сама того не ведая, подарила мне освобождение. Она стала тем самым триггером, который, наконец, позволил мне сказать «Стоп! Хватит!» и дать себе разрешение на развод. В нашем обществе существует негласный список уважительных причин для развода. Бьет — бесспорно можно и нужно уходить. Изменяет — двери ЗАГСа распахнуты. Пьет — тут мнения уже расходятся. Может исправиться, нужно потерпеть. Сейчас-то я точно знаю, терпеть разрушительные отношения в надежде, что само рассосется, значит добровольно хоронить себя заживо. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ожидание чуда, которое обязаны сотворить не мы, а кто-то другой. Первый муж был по-настоящему близким мне человеком. Вместе мы прошли через столько испытаний, пережили бурю эмоций, совершили немало совместных открытий. В нашей общей истории были и искренние радости, и горькие потери. Эти страницы не вырвешь из книги жизни, да и не нужно. Но, оглядываясь назад, понимаю, все могло закончиться куда менее болезненно, зная я тогда одну простую истину. Я отвечаю за свои действия, но признаю свои ошибки. Я доверяю себе. Я выбираю каждый день, быть или не быть рядом с тем, с кем хочу. Никакие штампы в паспорте не должны приковывать нас к руинам разрушенного счастья. В каждом из нас есть внутренний компас. Сердце, которое безошибочно подскажет, стоит ли продолжать путь вместе или пора свернуть на новую дорогу. Главный секрет прост. Нужно научиться слышать себя. Когда-то мой первый муж казался идеальной партией. Выходец из прекрасной питерской семьи. Его отец возглавлял крупный научный институт. Привозил из-за границы диковинные для тех времен духи Dior и роскошные вещи. Квартира, машина, интеллигентное окружение. Казалось, что может быть надежнее? Правда, со временем я поняла. Крепкие корни — это лишь фундамент. Важно, чтобы было желание строить собственный дом. Свою настоящую крепость. Моего мужа слишком долго опекали, будто не отпуская из детства. И что же? Жизнь оказалась беспощадна. Он потерял все, даже самого себя. Для меня это стало важным уроком. Я не хотела повторять его судьбу. Ни для себя, ни для дочери. Потому что кроме социальных ролей и внешних атрибутов благополучия есть простая истина. Жизнь у нас одна, и относиться к ней нужно бережно. Все, что мы получили по праву рождения — красоту, ум, богатство, связи — желательно приумножить, а не бездарно потерять. И в этом, дорогая слушательница, кроется тонкое искусство жизни. Рай в миниатюре. Развод с первым мужем стал не только окончанием одной главы жизни, но и началом новой. Той, где я впервые стала полноправной хозяйкой собственного жилья. В 2004 году, когда студии площадью 20 квадратных метров еще не заполонили рынок недвижимости, моя находка казалась настоящим чудом. На весь Петербург таких квартир были считаны единицы, а мне посчастливилось отыскать и вовсе уникальный вариант — жемчужину среди стандартных планировок. Моя миниатюрная обитель быстро обрела легендарный статус среди знакомых. Ее необычная конфигурация породила множество слухов. Самые впечатлительные даже утверждали, будто когда-то это пространство было частью лестничной клетки. На эту мысль наводил загадочный номер — 22А. Впрочем, эта крошка была самым дорогим жильем по стоимости квадратного метра. «Дочка, зачем тебе это покупать?» — недоумевал отец, скептически оглядывая будущее жилье. «Это же безумно дорого для такой каморки». «Понимаю, пап», — вздохнула я, «но на что-то большее у меня просто не хватит средств». Честно говоря, и на эту каморку я едва наскребла. В те времена ипотеки были скорее сказкой, чем реальностью. Пришлось занимать у всех друзей и перетрясти все сусеки. Но игра стоила свеч. Я наконец-то стала счастливой обладательницей настоящего замка. Правда, площади всего 20 квадратных метров, где 2 драгоценных метра занимала кухня, а целых 10 – просторная, по моим тогдашним меркам, комната. А еще у нас был собственный бассейн. Самый настоящий. Предыдущий жилец соорудил его вместо банальной ванны. Как же обожала в нем плескаться моя 3-летняя Наташа. Эти брызги, смех и радость превращали обычное купание в целый океан приключений. 1,5 года мы с дочкой прожили в нашей крошечной крепости, в счастье и уюте. Но потом жизнь начала подбрасывать удивительные возможности. Сперва во мне созрело желание найти жилье попросторнее, затем в стране появилась ипотека, а следом взлетели цены на недвижимость. Судьба явно намекала: пора переезжать. Конечно же, я мечтала о 2-комнатной квартире. Моя дочка подрастала, и нам нужно было больше пространства. Оставался лишь один вопрос. Как продать наше чудо-жилье? Ведь помимо рекордно маленькой площади, возможно, самой компактной во всем Петербурге, район обладал, скажем так, своеобразным колоритом. Однажды мне довелось в этом убедиться лично. Услышав шум в подъезде, я решительно вышла поговорить с нарушителями спокойствия, собираясь пригрозить вызовом милиции. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что шумные соседи оказались местным наркодилером и его клиентами. Шумная перепалка в подъезде оборвалась мгновенно. В ответ на мою попытку восстановить порядок мне молча показали дуло пистолета. Этот немой аргумент раз и навсегда отбил у меня охоту вмешиваться в подобные разборки. Я тихо закрыла дверь, осознав, что в нашем районе правосудие лучше вершить на расстоянии. Однако милиция стала у нас частой гостьей. Мне регулярно приходилось давать показания, опознавать подозреваемых по фотографиям, а однажды даже выступать в роли понятой. Казалось, за тонкой стеной нашей уютной квартирки существовал совсем другой мир. Суровый, беспощадный, настоящий Питер 90-х 2000-х. Впервые в жизни мне пришлось заключить небольшое перемирие со своей совестью. Я научилась виртуозно обходить острые углы в разговорах с потенциальными покупателями. Вместо откровенных рассказов о колорите нашего района, я с легкой улыбкой намекала на уникальную атмосферу дома. Соседи прекрасные, дом великолепный, а духовная составляющая жителей подъезда просто выше всяких похвал. Интеллигентная питерская косточка. Не дать, не взять. Спустя некоторое время на горизонте появилась идеальная покупательница. Юная студентка, чьи родители искали для дочери жилье на время учебы в Петербурге. Пока они рассматривали мои хоромы, я бросилась на поиски новой квартиры, кружа по знакомым улочкам родного района. Переезжать далеко не хотелось, рядом была проверенная няня, да и Наташе скоро предстояло идти в школу. Ирония судьбы превзошла все ожидания. Идеальный вариант обнаружился буквально в 2 шагах, на той же самой лестничной площадке. Так я сама осталась жить в этом раю интеллигентов, о котором так красочно рассказывала покупателям. Зато мой переезд вошел в историю как самый короткий из моей богатой кочевой биографии. Весь процесс занял ровно столько времени, сколько нужно, чтобы перенести коробки через площадку. Без проблем переехав в соседнюю 2-шку, я зажила счастливой жизнью. Однако меня смущали рассказы девушки, новой владелицы моей студии, которая быстро познакомилась с местными обычаями. В первый же день нашу юную соседку постигло настоящее посвящение. Ее доброжелательно ограбила другая жительница подъезда. Та, якобы зайдя для знакомства в гости, внезапно закатила глаза и заявила, что вот-вот упадет в обморок. Пока растерянная девушка металась в поисках воды, пострадавшая ловко обыскала все карманы в прихожей и исчезла вместе с кошельком. «Да что ты говоришь?» – искренне удивлялась я, слушая эти истории. «У нас тут никогда такого не водилось». Мои глаза при этом невинно округлялись, будто я впервые слышу о подобных происшествиях в нашем интеллигентном доме. Я ненавижу ложь и не горжусь этим случаем, но понимаю, что иногда жизнь вынуждает совершать неблаговидные поступки. Впрочем, наша лестничная площадка была небольшой, всего 3 квартиры, что быстро сплотило нас с новоиспеченной студенткой. Мы образовали своеобразный оборонительный альянс. При малейшем подозрительном шорохе или незнакомых шагах в подъезде наши руки тут же тянулись к телефону, чтобы вызвать милицию. Маленькая машина – большие проблемы. Развод стал для меня своеобразным курсом молодого бойца. Только вместо военной подготовки я освоила финансовую магию. Оказалось, я обладаю талантом превращать одну курицу в 5 разных блюд, а 1000 рублей – в полноценный набор продуктов на неделю. Практичность стала моим 2-м именем, а бережливость – добродетелью. Мой бюджетный дневник мог бы стать учебником по экономии. После всех обязательных платежей, кредитов продуктов няни у меня чудесным образом оставались средства даже на собственную машину. Видимо, где-то во мне дремал талант финансового фокусника, которого развод бережно разбудил. В тот период для полного счастья мне не хватало только личного автомобиля. Моя внутренняя финансовая фея со склонностью к разумным кредитам мягко подтолкнула меня к осуществлению мечты. Так, к ежемесячным расходам прибавилась еще одна строка – 2000 рублей за билет в мир мобильности. Эти скромные платежи открыли мне дверь в водительское счастье под названием АК. В выборе первого автомобиля мне помог старый друг, опытный владелец сразу 2 машин – роскошного Ягуара для рабочих будней и нашей родной АКИ для загородных вылазок. «Фишка в том», – подмигнул он, – «что гаишники на нее даже не смотрят». Видимо, в их глазах скромная малолитражка выглядела слишком невинно для нарушений, а водители – слишком бедными для интересного разговора. Выбор первой машины я восприняла со всей серьезностью настоящего автолюбителя. Вместе с другом мы устроили полноценные смотрины с важным задиранием капота, серьезным киванием и перечислением недостатков по пальцам. Папин совет «бери новую, и будет тебе счастье» звучал у меня в голове как мантра. Особенно запомнился один предприимчивый продавец, который с неподражаемым энтузиазмом поддерживал наш профессиональный подход. После каждого нашего замечания он парировал. «Зато посмотрите, какие спортивные сиденья!» Или с пафосом восклицал. «Таких подголовников вы больше нигде не найдете». Признаюсь, продавец ловко играл на моих чувствах, искусно накручивая по 1000 рублей за каждую эксклюзивную деталь. Останься я одна, наверняка бы клюнула на эту удочку. Но кто из нас не ведется на красивые слова? К счастью, рядом был трезвомыслящий друг, который вовремя нажал на мои тормоза. «Марина, это чистая НЛП. Очнись!» Его слова подействовали, как ушат холодной воды. Мой разум, наконец, проснулся и вступил в диалог с аргументами железной логики. «Да какие на АКЕ спортивные сиденья? На ней до скорости спорткара разве что в мечтах разгонишься. И подголовники нам самые обычные сойдут. На 40 км в час тебя в кресло не впрессуют». В конце концов, здравый смысл восторжествовал, и мы выторговали вполне разумную цену за мою скромную ласточку. Эта малютка верой и правдой служила мне 5 лет. Хотя, если быть честной, 3 из них больше напоминали курс экстремального вождения. Я умудрялась попадать в аварии, совершая ошибки, о существовании которых даже не подозревала. Первая авария до сих пор вызывает у меня приступы безудержного смеха. Настолько комичной она была в своей нелепости. Со временем история превратилась в мой коронный рассказ для новых знакомых. Неизменно вызывает улыбки и мгновенно сокращает дистанцию. Ведь кто не любит посмеяться над курьезами неопытных водителей? А начиналось все так прозаично. Нас с дочкой пригласили в гости. Красиво нарядившись, я снабдила ребенка раскраской, альбомами с семейными фото и вкусняшками. И мы погнали. Но недолго. На первом же повороте моя новенькая АК, всего 3 месяца с момента покупки, преподнесла сюрприз. С характерным хлопком лопнул ремень ГРМ. Вот это качество! Мелькнула у меня ироничная мысль. Поначалу я не сразу поняла масштабы катастрофы. Двигатель-то работал, но нажатие на газ не приводило никаким результатам. «Ну вот и приехали», — с философским спокойствием констатировала я, осознавая, что наш праздничный выезд завершился, так и не успев по-настоящему начаться. Мой план спасения казался безупречным. Совсем рядом жила сестра с мужем, известным своими золотыми руками. Оставалось лишь позвонить и позвать подмогу. Из сообщения было неясно, что именно произошло и с кем случилась авария. Убедившись, что мы с дочкой целы, он лишь рассмеялся. «Ну ты даешь!» Началась операция по эвакуации. Нужно было отбуксировать машину до сервиса. В стрессовой ситуации я умудрилась сесть за руль, но забыла вставить ключ зажигания. Руль тут же заклинило, но зять, не подозревающий о моем эпичном провале, уже начал буксировку. Мы двигались к светлому будущему, пока трос не порвался с характерным хлопком. Моя АК нежно поцеловала фонарный столб. Зять, наконец, заметил потерю буксируемого объекта, но было уже поздно. Столб прочно занял место в нашей семейной истории. Когда зять подбежал к нам во второй раз за этот вечер, его лицо выражало целую гамму эмоций. От облегчения, что мы целы, до немого вопроса, как вообще такое возможно. «Маринка, ты в своем уме?» — вырвалась у него. «Неужели не знала, что ключ в замке зажигания должен быть?» «Прости, но в автошколе курс, как правильно разбить машину при буксировке, не преподавали», — парировала я, осматривая результаты нашего спасательного рейда. Самым удивительным в этой истории было то, как моя АК умудрилась запрыгнуть на высокий поребрик. Теперь она красовалась в весьма живописной позе. Капот нежно обнимал фонарный столб, а передние колеса гордо парили в воздухе, будто решив навсегда покинуть жестокий мир асфальта. Эта сцена вызвала неподдельный восторг даже у бывалых гаишников. «Девушка, у вас же автомобиль, а не Боинг», с трудом сдерживая смех, заметил один из них. «Взлетная полоса у нас не предусмотрена». Наше произведение искусства начало собирать любопытных зрителей. Первый критик из толпы мудро заключил, что виной всему мое якобы нетрезвое состояние. Эта версия моментально обросла фантастическими подробностями. К моменту появления местных бабушек история уже превратилась в эпическую сагу о буйной алкашке. «Да вы трезвители ее!» – возмущались пенсионерки. «А лучше в Магадан, чтобы другим неповадно было». Стражи порядка, вместо того, чтобы утихомирить разошедшуюся публику, с интересом наблюдали за разворачивающимся народным трибуналом, будто перед ними и правда разыгрывали уличный спектакль. После всех формальностей на месте происшествия мой путь лежал прямиком в отделение. Едва переступив порог, я услышала знакомые шутки. «О, а вот и наша пьяная авиаторша! Неужели та самая, что на АКе взлететь собралась?» «Та самая», — ответила я. «Только оформляйте побыстрее, а то мне еще машину чинить. Да и столб, пожалуй, надо привести в порядок». Этот обмен репликами вызвал такой дружный хохот, что, кажется, смеялось уже все отделение. От дежурного до последнего участкового. Чуть освоившись за рулем, я вообразила себя чуть ли не Шумахером на своей бравой АКе. Опыта, правда, хватало ровно до первого нестандартного момента на дороге. Как-то раз мчалась я по пустынной трассе. Точнее, мчалась — это громко сказано. Впереди, как ракета, несся настоящий Гелендваген, а я скромно пыталась держаться позади. АК и гелик. Ну какая идиллия. Видимо, вселенная показала, что наш дуэт с Гелендвагеном выглядит недостаточно драматично, и она любезно добавила в компанию УАЗик ГАИ. Я, увлеченная воображаемыми гонками, сначала даже не поняла, что гаишник остановил Мерседес. Прищурившись, я напряженно всматривалась вдаль. Они там все еще движутся или уже стоят? Расстояние неумолимо сокращалось, а я все не могла определиться, пора ли жать на тормоз. «Ладно», — мелькнула у меня мысль. «Если что, сверну на встречную полосу. Дорога же пустая». Но судьба тут же подкинула новый сюрприз. По встречке уже несся грузовик. В последний момент я инстинктивно ударила по тормозам. Бам! От резкого удара у меня рефлекторно закрылись глаза. На мгновение мне показалось, что сейчас увижу либо ангелов с арфами, либо чертей с вилами. Но когда я осмелилась взглянуть, обнаружила ту же дорогу, тот же асфальт и все тех же участников нашего невольного спектакля. Моя бедная АК теперь красовалась без капота, будто решила продемонстрировать миру свое нутро. Рядом стоял хозяин Гелендвагена, с недоумением разглядывая едва заметную царапину на своей роскошной машине. А чуть поодаль гаишник, чье лицо расплылось в улыбке, предвещавшей множество веселых историй для коллег. «Девушка, да вы просто фейерверк!» — восхищенно произнес он. «Ака догоняет гелик? Это надо же! За 20 лет службы впервые такое вижу!» «Я трезвая!» — тут же выпалила я, вспоминая, как в прошлый раз меня подняли на смех стражи порядка. Вот так моя машинка догнала Гелендваген на пустынном шоссе, а гаишники наверняка долго со смехом вспоминали чудо отечественного автопрома. Моя первая малютка Ака навсегда останется в памяти как главный тренажер мудрости и терпения. Она научила меня сохранять оптимизм в любых обстоятельствах, никогда не сдаваться и упрямо верить в лучшее, а заодно прекрасно разбираться в устройстве автомобиля. Ведь чинить что-то приходилось чуть ли не каждую неделю. Позже в моей жизни появится Мазда, а затем и другие современные машины. Какое же это было откровение — обнаружить, что зимой не нужно снимать аккумулятор и заносить его в квартиру, как драгоценный сверток, что в летний зной не придется выскакивать на трассе, чтобы накинуть мокрую тряпку на бензобак, спасая двигатель от перегрева. А какой восторг я испытала, когда поняла, что в других машинах видно абсолютно все. Никаких слепых зон, никаких ухищрений, чтобы разглядеть дорогу через обледенелые стекла. Оказалось, автомобили могут быть не ежедневным квестом на выживание, а действительно комфортным средством передвижения. Но самые теплые, самые искренние воспоминания того времени именно о ней, о моей стойкой Оке и о нашей крошечной квартирке. Это был наш с дочкой собственный островок уюта. Маленькие, но такие важные радости. В любых самых сложных обстоятельствах радуйся мелочам, ведь этот день больше никогда не повторится. А самое ценное и есть сама жизнь, день за днем.